алкоголь, лишь бы что-то по венам текло. Если пусто, да тошноты, тихо-тихо внутри, я снова боюсь темноты. Лучше пускай меня рвет и пульсирует между висков. Если шрамы под рукава и больно не на словах, то значит еще жива.